и лишь через какую-то минуту Зайцев произнес: «Ну и поезжай, твое дело». Алексей Николаевич вдруг остановился, швырнул ногой камешек и уставился широким, по-женски полным, уже слегка обрюзгшим лицом на собеседника. «Ты знаешь, кто ты?» «Ну, ты дурак. Ты будешь нищим при любом режиме». «А-ха-ха-ха!» Он заржал невероятным натуральным смехом дельфина или кита, который всегда шокировал окружающих. Затем он посмотрел на продолжавшего молчать Горького и обнял Зайцева. «Пойдемте копить вино». Да, каждый тогда шел стезею, выбранной им самим. Но уж такая была у него натура, громкая, распахнутая настежь, чтобы все видели и все знали, каков он есть. Тогда же летом 1923 года, ожидая визу, он говорил многим, с кем виделся: «Я уезжаю с семьей на родину навсегда. Я еду на радость? О, нет! России предстоят нелегкие времена, но выбор должен быть сделан». Довольно идеализма. Шиллер мог быть выдуман при керосиновых лампах, при средней скорости передвижения 10 км в час. Вторая часть трилогии «Хождение по мукам», роман «18-й год», первая часть «Петра I», не считая других вещей, вклад человека, отказавшегося от роли наблюдателя в «Башне из слоновой кости», вклад художника, занявшего позицию бойца за строительство новой жизни в родной стране. Как же не восхищаться таким поступком тому, кто и сам совершил в конце концов свой выбор и тоже сделал его навсегда. Потому, можно сказать, и взгляд у них на многое как бы одними глазами. Хорошо у вас, прямо прелесть. Все представляется мне приезжему настоящим сном. И Неаполь вдали, и горы, и Везувий, и лимонные сады. Восхищение не унималось в Толстом. А все знаете почему? Человек одним своим присутствием может преобразить место, где он проживает. Вот вы здесь, и для меня этот уголок как родной. Человеческая энергия преображает жизнь повсюду. И если придать этой энергии еще и целенаправленное действие, на основе пролетарского учения, например, вы представляете, как можно преобразовать жизнь всей дряхлой, обрюзгшей, погрязшей в неразрешимых противоречиях Европы. Да что, всего земного шара! Горький даже прослезился, выговаривая эту вдохновенную тираду. Алексей Николаевич поднялся со скамейки, сбросил единым порывом пиджак и развязал галстук. «Тяжко», — проговорил он, — «Европа — другой мир, и любой советский человек, пересекающий границу, тотчас это чувствует. Ну, как вот духоту. Точно липким потом вдруг обволакивает тебя, и возникает настойчивое желание познать, раскрыть причину чудовищных противоречий, раздирающих этот чужой мир. Возьмите, к примеру, Берлин, этот великолепный клинический случай мировой болезни. В этом городе все обнажено, покров буржуазного приличия содран». Вдохновение бурлило, речь лилась рекой. Гость, поглаживая себя по выпавшему из брюк животу, похлопывая по жирным ляжкам, расхаживал по дорожке, хрустя галькой. Желтые полуботинки, хотя и выглядели массивно, монументально, но были удобны на ноге и, видимо, радовали их обладателя. Ступая по гальке, он изредка из-под очков в черепашьей оправе кидал на свою обувь удовлетворенный взгляд. Так обычно относятся к только что приобретенной вещи, которая пришлась по душе. Речь обратилась к берлинской торговле. «Вы, Алексей Максимович, конечно, помните это. Путешественник с перрона спускается по внутренней лестнице в темноватые коридоры и сейчас же выходит на улицу. Влажный зеркальный асфальт, вереница дремлющих такси травяного цвета с пестрой полоской. Немного прохожих, идущих озабоченно и не оглядываясь, мимо гениальной системы выкачивания обывательских денег. Это витрины магазинов. С правой и левой стороны сплошь зеркальные, протертые суконками, окаймленные никелем или алюминием огромные окна, где над каждым предметом изящный кусочек картона с ценой.